пела весть. Часто на колени становилась, плакала о сыне там и здесь. Часто на колени становилась, плакала о сыне там и здесь. Что в слезах ты говорила Богу, что тебе Он отвечал тогда? Я не знаю, но теперь дорога снова привела меня сюда. Я не знаю, но теперь дорога снова привела меня сюда. Должен бы к тебе я возвратиться и засмеяться.